провалиться мне на месте. Этот Иисус вам не первый встречный. И многие уверовали в Него. Другие же со всех ног бросились к фарисеям и говорили им с таинственным видом. Слыхали? В Вифании такое стряслось! Да ну, что же именно? Вы знаете этого, как его, Иисуса, Иисуса из Назарета? Знаем, а дальше что? Того самого, у которого любовница некая Мария Магдалина. Дальше, дальше. Так вот, у этой Марии из Магдалы был, вернее, есть брат. Нет, я правильно сказал, был брат, то есть и то, и другое. Был брат, есть брат. Что за галиматья? Его звали... Его зовут Лазарь. Дальше. Этого Лазаря все знают. 4 дня назад его похоронили. Да, слух об этом дошел до Иерусалима. Но сегодня Лазарь прогуливается с тросточкой по Вифании, словно никогда не умирал. Странно. По какому же праву он перестал быть покойником? А вот по какому. Иисус пришел к пещере и сказал трупу: «Лазарь, встань!» Вы это сами видели? Не только видели, мы еще помогали ему, строптивому покойнику, освободиться от погребальных пелен. Значит, он притворялся покойником. А теперь притворяется воскресшим. Не считайте нас за идиотов. Мы ясно чувствовали трупный запах. Он вонял в точности, как перележавшая дичь. Оживиться невозможно. Должно быть не очень-то приятно для его близких. О, но это пройдет. Ну а что вы сами думаете о таком чуде? То, что это поистине чудо из чудес. Дело плохо, черт побери. Фарисеи были в тяжком затруднении. Они сообщили новость первосвященникам. Тогда фарисеи и первосвященники собрали совет у некоего Каифы, который был старшим первосвященником на тот год. «Ситуация весьма щекотливая», — сказал один из них. «Если мы позволим этому человеку и дальше творить свои чудеса, весь народ увяжется за ним. Римляне подумают, что готовится восстание, снова пойдут на нас войной, и тогда от Иерусалима ничего не останется». «Вы ни черта не смыслите», — возразил Каифа. «Если мы сами примем меры, римляне оставят нас в покое». «Какие же меры? Надо от этого Иисуса отделаться. Не лучше ли, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб?» Фарисеи и первосвященники одобрили это предложение подавляющим большинством голосов. С этого дня, как говорит евангелист, они только и делали, что старались прикончить Иисуса во исполнение принятого решения. А посему Иисус, час которого приближался, однако еще не пробил, уже не ходил явно между иудеями, а пошел в страну близ пустыни, в паршивый городишко Ефраим, и там оставался с учениками своими. Иоанн, глава 11, стихи 1-56. Еще несколько слов, чтобы покончить с ошеломляющей историей воскрешения Лазаря. Об этом чуде повествует лишь один евангелист из 4, святой Иоанн. Любопытно, не правда ли? Ведь чудо первосортное, а остальные евангелисты право же не упустили бы случая о нем хотя бы упомянуть. Однако Лука, Марк и Матфей хранят гробовое молчание, словно никогда и слыхом не слыхивали о таком событии, как воскрешение брата Марии и Марфы. С другой стороны, по словам Иоанна, иудеи меньше всего не ожидали, что Лазарь воскреснет. Они только говорили: «Не мог ли сей отверзший очи слепому сделать, чтобы и этот не умер?» Иоанн, глава 11, стих 37. Иначе говоря, если верить Иоанну, иудеи даже не подозревали о способности Христа оживлять мертвецов. Но в таком случае они просто не знали ни о чуде, совершенном в Наиме над сыном вдовицы, ни о чуде в Капернауме с дочерью Иара. Но как же так? Ведь Мария Магдалина именно поэтому и познакомилась в доме фарисея Симона в Наиме с Иисусом, чтобы тот воскресил сына вдовицы. Чего жена так скорбела о смерти брата? Разве она не была уверена заранее, что Иисус сумеет повторить в Вифании то, что он уже совершил в Наиме и Капернауме? Забавно, не правда ли? Если Лука, Марк и Матфей ни единым словом не упоминают о воскрешении Лазаря, то сам Иоанн, видимо, понятия не имел о двух предыдущих воскрешениях. Во всяком случае, в его Евангелии на них нет даже намека.